Уильям Фоули, эсквайр. Судя по некоторым фактам, из богатой и благополучной семьи. Но, как это часто бывает, свернул на кривую дорожку и превратился в бандита. Разумеется, не сразу, а после нескольких темных дел, которые провернул в округе Ривертаун, где он некогда служил шерифом. После того, как сменил сферу деятельности на менее уважаемую, но не менее рискованную, начали появляться слухи о его прошлом. Одни считали его мифическим героем, вроде местного Робин Гуда, а другие проклинали, вспоминая всех тех, кого он успел отправить на тот свет. Поговаривали, что перед тем, как убежать из дома, он укокошил своего папашу и ограбил ювелирную лавку. Скорее всего, это ложь, но обыватели за кружкой пива любят почесать языками. Чего только не доводилось слышать. Слышал даже такую историю, что Марк Брэдли и Уильям Фоули были очень дружны, пока жизнь не развела их по разные стороны. Скажу честно, не знаю, насколько можно доверять этим слухам. Марк игнорировал вопросы по этому поводу, либо отмалчивался, либо отмахивался и приказывал заняться каким-нибудь полезным для города делом. Судя по описаниям, Уильяму Фоули около 45 лет. Ростом около 6 футов и 2 дюймов. Высокий дядя. Узколицый, кореглазый шатен. Носит длинные волосы. Особые приметы: на носу, в районе переносицы, короткий горизонтальный шрам. Знает французский и русский языки. Хороший стрелок. Если судить по делам, а не по внешности, то он один из тех, кто с улыбкой заявится к вам в гости, а потом спокойно всадит нож в спину, пока будете готовить кофе и рассказывать свежие новости. Жесток, вспыльчив, мстителен. Последнее не удивило, здесь большинство таких. Обычай кровной мести, хоть и не обсуждается в приличном обществе, но активно поддерживается в жизни. Банда Уильяма Фоули состояла из 9 человек, но при необходимости он мог собрать и больше. Разномастное отребье, которого хватало в этих краях, с большим удовольствием вставало под его знамена, если дело касалось таких серьезных дел, как налет на небольшой городишко или ограбление банка. Когда одни бандиты погибали, на их место приходили новые. Да, текучка кадров была серьезной проблемой в этом бизнесе. Год назад он подгадал время, когда в сейфах скопилась приличная сумма, и устроил налет на банк Ривертауна. Тот самый юго-западный, в котором я открыл счет. Заварушка была страшная. Половина банды блокировала контору шерифа, а остальные занялись ограблением, ухлопав 3 клерков, кассира и 5 горожан, которые помогали Марку Брэдли. Кроме этого был убит помощник шерифа, некто Джон Крайтон. Говорят, это был хороший парень, который больше всего на свете любил лошадей и свою семью. Жену и 2 маленьких дочерей. Между прочим, вдова Крайтона – моя соседка. Она живет неподалеку и очень дружна с миссис Грегори. Почему я вспомнил о бандитах? Ярмарка, дамы и господа. Осенняя ярмарка Ривертауна. В ближайшую субботу наш городок должен выйти из полусонного забытья и на целых 4 дня стать настоящим центром округа. Кстати, мне прислали приглашение на ужин к мистеру Джекобсу. Слава богу, что он состоится после праздника. Закончится нервотрепка, тогда и погуляем. Даже интересно будет взглянуть на местный бамонт в неофициальной обстановке. Пока ужин был только в планах. Портной шил мне костюм, а на центральной площади уже строились небольшие павильончики и навесы. Если сказать, что город гудел, то это будет не совсем точно. Ревел как водопад. На ярмарку съезжались все фермеры, живущие в пределах 100 миль. Кроме того, будет специальный пароходный рейс из Брикстоуна, забитый под завязку гостями. Торговцы, закупщики скота и, конечно же, разнообразная шваль, готовая обчистить карманы или проломить голову своему ближнему. Надо заметить, что наш коллега, шериф Брикстоуна, не валял дурака и большую часть криминальных молодчиков отлавливал еще на тамошней пристани. Но десяток бузатеров как-то пробирался на борт, чтобы позабавиться в Ривертауне. Вечная головная боль для шерифа, не считая местных ковбоев, которых даже при всем желании поймальчиками тоже не назовешь. Если будет интересно, то не стесняйтесь. Устрою экскурсию по городу. Не знаю, как вам, Но мне было любопытно взглянуть на подготовку к празднику, несмотря на большое количество работы по обеспечению безопасности. Да, нас ожидала не самая легкая неделя. И это при 20 добровольных помощниках, которые на время праздника получали такую же зарплату, как и мы со Стивом Палмером. Самое удивительное, что среди этих помощников я увидел большого Криса, того самого парня, с которым чуть не схлестнулся в баре Коллинза. Как оказалось, на прошлой ярмарке убили одного из его приятелей, и он думал, что убийца, которого помнит по характерному шраму, появится и в этом году. По крайней мере, очень на это надеялся. «Ты, главное, не убивай его сразу, хорошо?» — сказал ему Брэдли во время инструктажа. «Может, мне его и пивом угостить?» «Забери, вежливо проводив кутузку. А потом мы его допросим и...» «Отпустите во свояси!» — опять огрызнулся здоровяк. «Не хами мне, приятель!» — холодно предупредил шериф и кивнул на камеру. «Иначе сам всю ярмарку просидишь в кутузке. Ты меня понял?» «Понял», — угрюмо отозвался Крис. «Не слышу». «Да, сэр». «Так-то оно лучше», — проворчал Марк и продолжил прерванный разговор. Я сидел напротив, делал заметки в блокноте и разглядывал этого парня. Русоволосый, вихрастый, глаза светло-серые, но когда злится, то они темнеют, как грозовая туча. Широкие скулы, мощная шея. Большой Крис. Он и правда большой. Здоровый, как буйвол, а шириной плеч может потягаться с кузнецом Чаком, который тоже находится здесь. Сидит неподалеку, что-то тихо рассказывает Стиву и, как всегда, смущенно улыбается. «Алекс и Стив!» Шериф оторвал голову от бумаг и обвел взглядом помещение, будто не знал, где мы сидим. «Да, сэр!» «Завтра утром сходите на площадь и присмотрите пару мест, где можно будет поставить наших ребят, чтобы они не сильно бросались в глаза, но хорошо видели происходящее и не теряли времени, чтобы добраться до какой-нибудь потасовки». «Сделаем», — кивнули мы. «Мистер Талицкий возьмет ружье с одним патроном и удержит весь город», — с легкой хитцей в голосе заметил Крис. «Он любит такие развлечения? До поры до времени». «Если там будут такие бараны, как ты, то без проблем», — отрезал я. «Можно даже ружье не заряжать, а взять палку, которой свиней гоняют». «Мистер Брэдли!» — побагровел парень. «Чего тебе?» — не отрываясь от записей, спросил шериф. «Вы бы издали приказ, чтобы ваш помощник не слишком нарывался на неприятности». «Видишь, большой Крис, ты уже сейчас к шерифу побежал», — усмехнулся я. «Что будет, если возьму дробовик? Побежишь жаловаться мэру?» «Кто-то сейчас?» «Уймитесь!» Марк покосился на меня, потом зыркнул на Криса и рявкнул. «Оба!» Все-таки не удержался парень. Решил припомнить тот случай в баре. «Ну-ну, буйный ты наш. Вроде и не дурак, но слишком уж горячий. Даже сейчас на стуле не усидит. Ерзает на одном месте, будто ему в задницу шило воткнули». «Зря ты с ним связываешься», — сказал Стив, когда все разошлись, а мы остались в офисе, чтобы бросить взгляд на план города и обсудить завтрашние дела. «Не люблю, когда хамят». «Да, Крис не самый покладистый мальчик, который рождался в нашем городе. Но человек он неплохой и надежный. В случае какой-нибудь заварушки на него можно будет положиться». «Чтобы получить удар в спину?» «Зря ты так», — поморщился Рыжий. «Как есть. Давай лучше план города еще раз посмотрим». Может и правда зря я наехал на большого Криса, но злился не меньше этого парня. Дело, ради которого появился на этом свете, замерло на месте. Если честно, то хотелось взять и отправиться в знаменитый Форт Росс, о котором рассказывал шериф Брэдли. Там все-таки свои, русские. Пусть они из другого, параллельного или какого-то там мира, но свои. С другой стороны, понимал, что не самое лучшее время уходить из города. Осень пролетит быстро, а там и зима не за горами. Придется ждать весны. Торчать в этом провинциальном городишке и ждать, надеясь на счастливый случай, который прольет свет на судьбу брата. Да, Это неприятно. Не люблю сидеть на одном месте. Будто караулишь фортуну, чтобы хлопнуть эту взбалмошную красотку по заднице. Повернется лицом или наоборот, нагнется и раздвинет ножки. Это уже не столь важно. Наутро мы отправились на центральную площадь, где шумели рабочие, возводя помост для самых важных гостей и трибуну для мэра. Пока Стив разговаривал с торговцем, который развернул слишком большой навес для своих посетителей, я отошел в сторону к штабелям досок, просматривал записи и вычеркивал уже выполненные поручения. Вокруг шумели люди, стучали молотки, пахло древесной смолой, свежими стружками, краской и еще чем-то неуловимым, напоминающим о детстве. Вспомнился последний Новый год, который мы праздновали всей семьей. Отец притащил из лесу большую, под самый потолок елку. Мы доставали из коробки хрупкие украшения и распутывали простенькую гирлянду, которая подмигивала нам разноцветными лампочками. Я даже усмехнулся этим воспоминаниям, которые всплыли в памяти совершенно не к месту и не по сезону. «Не оборачивайтесь, мистер Алекс», — сказал кто-то за моей спиной и даже дотронулся до моего локтя. Голос низкий и такой тихий, что сразу и не поймешь, мужской или женский. «Слушаю». «Хотите узнать о делах Уильяма Фоули?» «Например?» «Например, кто снабжает его припасами и оружием?» «Не скажу, что я умираю от любопытства, но определенный интерес присутствует». «А чью именно ложку вы нашли среди трофейных вещей? Не хотите узнать?» «Это уже интереснее», — напрягся я. «В таком случае, мистер, приходите вечером на склад у старой пристани. Только будьте так добры, приходите один. Тогда, может, и поговорим. Придете?» «Хорошо, приду». Спустя несколько секунд я обернулся, но, разумеется, не смог понять, кто именно из толпы подкрался ко мне с этим странным предложением. «Почему я согласился?» «Нет, это не азарт и не глупые игры в шерифа и бандитов с большой дороги. Неизвестный собеседник или собеседница что-то знали о моем брате. Это гораздо интереснее, чем Уильям Фоули и вся его шайка».